Глава 18. Григорий. «Надеюсь, ты не собираешься бежать и вызывать Садыкова на дуэль?» Интересуется Давид скучающим голосом. Сидит в кресле и явно наслаждается, гад такой. Но друг ведь. Вздыхаю и игнорирую его очередную попытку вправить мне мозги. Все равно ведь уже решил, что не останусь в стороне. «Ты хоть узнал у Лёшки своего, что там и как?» — интересуется Грановский. «Допустим». «Допустим», — передразнивает он меня. «Ты в курсе, что Садыков приставил за тобой людей следить?» Торможу, зависая с футболкой в руках. «Сегодня, по моему настоянию, меня наконец-то выписывают. По-хорошему, конечно, надо бы еще поваляться тут». Рулить офисными делами можно и удаленно. Благо, с заместителями и помощниками у меня проблем нет. И все же... «Что, не знал?» — картинно удивляется Давид. «Хорош поясничать». Хмуро осекаю друга. «Откуда ты это взял?» «Да так, шепнули мне тут. Говорят, у мужика наклевывается крутой контракт. Фамилия Ибрагимов говорит о чем-то?» «Естественно», — закатываю глаза. «Ренат Ибрагимов — магнат, в чьих руках сосредоточено столько земли, что он может только на ней зарабатывать до конца дней. Бонусом к этому идет пара заводов приличного масштаба. Ну и так, по мелочи всякое». «Так вот, Садыков готовит крупную сделку с ним». «И как же он вышел на эту акулу? Они же в разных весовых категориях». «То-то и оно». Вспоминаю информацию от Багрова. Похоже, кое-что он как-то забыл мне рассказать. Впрочем, это же Феликс. Глупо было надеяться, что такой человек, как он, будет играть по всем правилам. Да и черт с ним. Главное, чтобы все выгорело, как договорились». А уже личная выгода Багрова меня не касается. «Ну, так даже интереснее». Пожимаю плечами и продолжаю одеваться. «То есть за неделю, что ты тут чалишься, не передумал насчет этой Лии?» Пренебрежение в его голосе царапает слух. «Но я сдерживаюсь, чтобы не вызвериться на Давида. Понимаю, что причина его такого поведения в личном». Учитывая то, что у него вдруг нарисовался сын, мужика можно понять. «Поуважительнее». Весомо роняю, повернувшись к другу. Тот кривится, но вроде кивает. «Но раз ты не передумал, то вот, ознакомься». Я уже по его интонации чувствую. Там что-то не очень хорошее. «Ну смелее, Гриш», — подначивает Давид. «Ты же сделал выбор. Чего теряться?» В папке, которую так настойчиво протягивает мне Грановский, несколько листов. Все они — выписка из больничной карты. Из карты Лии. И везде указано, что она беременна. Черт. «Полагаю, ты долго этого момента ждал, да?» «Только сегодня узнал. И вот это...» Он кивает на папку в моих руках. «Вообще-то достать было сложно. Больничка там непростая. Так что, если ты собрался ее штурмовать, то остынь. Просто так туда к ней не пустят». «Дай угадаю, потому что муж вокруг нее охрану расставил». «И это в том числе». Опускаю взгляд. Диагноз – беременность, 8 недель. Какие-то анализы, УЗИ всякие. И снова я будто в прошлое возвращаюсь. Затем вспоминаю взгляд Лии. Какой потерянной она была и как упрямо твердила, что не вернется к мужу. Однажды я уже отступил, услышав про ребенка. Решил не мешать чужому счастью. Но сейчас... Садыков — тупой идиот, раз поперся на сторону выгуливать свое хозяйство. И я не сделаю ему подарок, тупо отступив. А ребенок? Если женщина любимая, то и ее дети тоже. Зависаю, глядя куда-то перед собой. Любимая? Черт, я как-то даже не ожидал сам от себя, что вот так перейду на новый уровень. Между нами что было-то? Один поцелуй. Вроде бы и несерьезно. А с другой стороны, ведь никто за эти годы не вызвал у меня и половины эмоций, которые были к Лие. А значит, она будет моей. «Ясно», — вздыхает Грановский. «Уже готовишь план?» «Вроде того». «Лады, поехали подкину. Ты ведь к ней намылился». Встречаемся взглядами. Хорошо все же иметь надежных друзей. Пусть Давид и не согласен со мной по некоторым моментам, но все равно поддерживает. «Спасибо». На выписку и дорогу уходит больше часа. Все это время я нахожусь в каком-то диком предвкушении. Эти дни, что я вынужден был лежать в больнице, пока хотя бы немного сойдут следы аварии и затянутся швы, меня изводила невозможность связаться с Лией. Я реально опасался, что Садыков опять запрет ее где-то. Да и папаша, судя по всему, тоже не на стороне дочери. Иначе бы не так пошел у них разговор. Но когда подъезжаем к клинике, нервы уже на пределе. «Я с тобой», — коротко бросает Давид, когда я пытаюсь заявить, что справлюсь сам. Мы едва заходим в главный холл, как раздается пожарная тревога. Да такая, что уши закладывает. Переглядываемся. «Гриш, нам надо...» «Там Лия». Бросаю и бегу наверх, наплевав на все, что кричит мне в спину друг.